«Если быть откровенным, — сказал премьер, — мне кажется, что настает такое время, когда Япония должна решительно выйти за пределы своей страны. Положение вещей таково, что не имеет особого смысла думать только о внутренних накоплениях, которые обычно прямо связаны с интересами обороны страны». Министр промышленности и торговли возмущенно сверкнул глазами и тут же перевел взгляд на чашку с чаем. «Теория маленькой форели в озере Бивака», — рассмеялся начальник планового управления. «Не без нее, но и не только она. Просто я полагаю, что японцы в будущем должны жить не только в Японии, но и расселившись по всему миру. Подошли времена, когда японскому народу, слишком многочисленному для нашей малой территории, не имеет смысла думать только о своей стране. Американский капитал закончил первый раунд завоевания мира и начинает второй. Была вьетнамская проблема, и нам едва удалось что-то получить, но во втором раунде они, безусловно, нас обойдут. И мне кажется, чем обороняться и думать о внутреннем накоплении Японии, лучше всеми силами выдвигаться на мировую экономическую арену, пусть даже за счет инвестиций мирового капитала в Японию. И это должно стать нашей государственной политикой. Я имею в виду не взаимное убийство партнеров, а их взаимное перемещение. Пусть партнер в определенной мере выпотрошит Японию, но если японцы и японские капиталы в больших масштабах рассеются по всему миру, в общем и целом, я думаю, баланс окажется не во вред японскому народу. «Ну, знаете ли», — пробормотал себе под нос министр. Однако для этого прежние методы распространения капитала устарели. Ведь те страны, которые в недавнем прошлом были малоразвитыми, теперь стали развивающимися, а их руководители всерьез занялись организацией своего государственного хозяйства. Поэтому нам надо всячески стимулировать переселение наших предприятий и капиталов за моря. Повторяю, это должно стать нашей государственной политикой, — серьезным тоном продолжал премьер-министр. Придется быть готовыми в определенной мере к долгосрочным убыткам. Ведь пока осуществится переселение и предприятия укоренятся, придется затратить много энергии, сил, ума и еще больше готовой продукции. Разумеется, интернационализация японского общества в дальнейшем станет неизбежной, вы правы. Уже теперь в этом ощущается некоторая потребность, сказал начальник планового управления. Техника средств связи будет продолжать развиваться, так что естественный ход событий приведет к интернационализации. Следовательно, и японскую промышленность постепенно надо будет переводить на другие рельсы. «Нет, совсем не так», — горячо возразил премьер. «Я думаю, ждать естественного развития событий недопустимо. Разве суть всякой политики не в том, чтобы захватить инициативу, прежде чем объективная реальность сама потребует каких-то мер? Разве в конечном итоге Япония не ограничится меньшими жертвами, если заранее везде подготовить почву и упрямо проложить пути, пусть даже ценой некоторых потерь? Конечно, политический деятель несет ответственность за сегодняшний день страны и за руководство страной на данном этапе. Но не только за это. Политик в определенной степени ответственен и за будущее народа. Он должен уметь заглянуть вперед хотя бы лет на 100. Разве не так? Я думаю, в сущности, главная цель политического деятеля именно в этом и заключается. И раньше так было. «Как он изменился», — подумал начальник планового управления, глядя на премьера. «Словно внезапно стал другим человеком. И держится иначе. Раньше на таких полуделовых встречах, проходивших в интимной обстановке, он речей не держал, да и насчет сути политики не так горячо и активно высказывался. Какие же душевные изменения он претерпел? Что случилось? Может быть, чем черт не шутит, это влияние того старика или еще кого-то.